Урок 184. На странице Куф Нун Гимель Гасулам. Левая колонка. Строчка 4. Эла Ахар Шехата Каин Вегипил Атван Эйле Дикдуша Шебанишмато Эль Хаклипот Аген Шеба Арка Нитлапшу Азатван Эйле Шело Астумот Гамкен Михасадим. Есть точку в седьмой строчке, в середине строчки надо убрать. Бетох Анегура Денуква Де Эйле Деклипа Шебазе Эхае Ницуцин Ктаним Шанишару Бакилим де Эйле де Каин. Мифхината Хохма. Киаор де Клипа Биша. Эхаео там. Бедугмат Орахасадим. Орахасадим де Гдуша Шемитох. Ках. Гама Захар де Эйле де Клипа. Низдавек им Хануква Газо. Шагиль Биша. Эйле де Каин. Кигам ло отама килим де Каин. Точка. Потрясающе, что нам сейчас, как он нам это поясняет, этот грех Каина. Что произошло духовно, что в нем произошло? Не какие-то там боги какие-то, я знаю, или боги, кто бы там ни было, что на него... обиделись или его оштрафовали, но что, как, чем? Он оштрафовал как бы сам себя внутри него, что произошло на самом деле. Это нигде не найдешь. Ни в какой еврейской литературе религиозной, ни в какой христианской литературе, и что говорит о других, так называемых духовных литературах, источниках. Ни в каких самых сокровенных источниках христианства не найдешь, там нечего читать. Там ничего нет. Ищи, пойди во все библиотеки Ватикана, и ничего не найдешь. Вот этого, что мы здесь учим, найдешь всякую билиберду, всякие человеческие, размышления и всякие... желаемое выдается за реальное, но это все опосредованное. И ничего это не помогает, ибо это только какие-то внешние одежки. А вот здесь дается живая сила Творца и живое вечное извечное понимание того, той силы, того воздействия, которое произвел грех Каина на него самого. И впоследствии отразилось и отражается на всех духовных прогрешениях его потомков. Элахар шехата Каин, но после того, как Каин согрешил, выгипил Атван Эйле и опустил буквы Эйле святости, что в его душе, к клипот, к тем клипот, что в арка, что в земле арка. Нитлапшу аз оделись тогда буквы Эйле, астумот гамкен михасадим, которые сокрыты также от хасадим, то есть нет там хасадим. Митоха негура денуква де Эйле де клипа. Вовнутрь свечения нуквы эйлы клипы. Шебазе, что этим самым эхаей не цутингтоним он оживил, дал жизненную силу, другими словами, оживил малые искры, которые остались килим эйлы Каина в аспекте хохмы. Кигаор деклипа биша, ибо свет нечистой клипы эхаей отам оживил их наподобие того, как свет хасадим, наподобие того, что наподобие света того, как делает свет хасадим святости. Я свет хасадим святости одевает хохму, я, а здесь то же самое подобие. Шамитох как, что из-за этого гамма захарды эйлы де клипа, также и мужской элемент или мужское эйлы клипы. Низдавек сделал зивук, произвел зивук с этой нуквой шагильбиша, что одела эйлы хай, эйлы Каина. Кигамло, ибо и у него те же килим Каина. И у этого мужского, у мужской эйлы клипы. Видишь, как это все принцип подобия свойств, он очень проявляется везде в духовном. Валидей зивук зе. Голит Каин толдот. Шагамницу цей. Хохмашини шарубатван эйлы шило. Аморавим бакилим де эйлы де захар де клипа шеген нитлапшу баор шеленуква биша де клипа. Валидей зивук зе, и из-за этого, или благодаря, или из-за этого зивуга, посредством этого зивуга и посредством этого зивуга голит Каин толдот. Каин произвел потомство. Шагам, что они меницуцей хохма, что они из искр хохмы, которые остались в его буквах эйлы. Понятно, его буква эйлы, его место, которое эйлы, это подхазе его парцов. Аморавим, которые смешаны в скилим, дословно в килим, которые смешаны с килим, эйлы мужского клипы, или мужской части клипы, мужской составляющей клипы. Шеген, что они, нитлапшу, оделись в свет нечистой силы клипы. Следующий абзац. Везе амру. Вышата денахит летаман каин иштат фу дабада вышталиму кихада. Ки ницуцей хохмашу нишару бейле де каин нитлапшу баор анекейва деклипа. Шалидей зе хашак ба гамма захар деклипа, кдей лекабель улеганот веницуцея хохма де эйле декаин. Вниздавгу зе базе де гайнуша ништатфу кехада, внишламу зе мизе кехада. Взе шомер. Векула хазы де инон тольдот де каин. Шалейдей азиву газе яцу тольдот шехем пхинат хитлапшут ницуцин де эйлы де каин бенегура де клипа. Внимца уше ниглу алейдей зе ницуцей хохма Делишмат каин векулам рау, шем тольду ты каин шинольду, алидай азиву караа азе. Восемнадцатая строчка. Возвращаемся к началу этого предложения. Везе амро, это что он Зохар говорит. Вышаата, и в тот момент, когда он опустился туда, когда туда опустился Каин, и что тфу, соединились они в партнерстве друг с другом и завершились, сделались полными, как сказать, друг в одно. Кеницуцей хохма, ибо искры хохмы, которые остались в эйле Каина, нетлапшу, оделись в свет нуквы клипы, шалидеш зе, чтобы из-за этого Хашакба возжелал в ней, возжелал, дословно, ей, в ней, возжелал ее также мужское клипы. Кедейлакабель, чтобы получить и наслаждаться от искр хохмы Эйле Каина. Вниздав гузебазе, и они сделали зиву друг с другом. Дагайну, то есть, что они штатву кахады, что они соединились в партнерстве как один. Внишла музе земизе кахады, и они, лучше сказать, дополнили друг друга как один. Я лучше сказать, дополнили, я сказал иначе. Наполнили, дополнили друг друга как стали как один. Везе Шомер, это что он говорит, что он Зохар говорит. Векула Хазы, и все увидели, что они потомки Каина. Шали, или порождение Каина, можно сказать. Шалидея Зивугазе, что из-за этого Зивуга Яцу Тольдот вышли, появились порождение, что они аспект итлапшут ницуцин одеяния искр эйле Каина в свечение клипы. В немцевой получается, что неглу алидайзе, что раскрылись из-за этого ницуцей хохмады нишмат Каин. Искры хохмы души Каина векулам рау, и все увидели, шэм тольдот, что они порождение Каина, шэнольду, что они, то что значит, что они породили, что они были рождены посредством зивуга, посредством этого злого зивуга, зивуга. Что значит злого зивуга? Гора – это злое, плохое. Посредством этого зивуга злости, можно сказать, зло. Гора – это противоположное тов, добру. Вот это и есть гора. То есть зивуг – это посредством этого, ну, так мы говорим, слова зивуга. Если найдешь лучшее слово, то используй его. Следующий абзац. Вайда инон бетрин. Здесь я вижу предпоследнее слово. Там у него ошибка, графическая ошибка. Первая буква должна быть реш, а не гей. Решин кетрин Хайван. И вальда. И поэтому на это, и поэтому они в двуголовые, в двух головах, то есть двуголовые, двухголовые, как два змея. Двоеточие. Кимитохши яцу. Мифибура захарваны кейваде эйлады клипашгем мишорашам гафухим зэми зэ каналь. Алькен гатульдот шаголит каин без рату. Ешлагэму там бета рашим шэль эйлу бета клипот шагайхат ноте лихоших Декилим де хохма. Вашени, но те ленегура, шабакилим де тум а шелануква де клипа. Точка. Кимитохше яцу, ибо так как они вышли, то есть появились, михибура захар от соединения мужского и женского клип, эйлы клипы, мужского и же, мужской и женской составляющей, можно сказать, эйлы клипы, шагэм и шорошам, что они из их, и, из своего, из их корня, по их корню противоположны друг другу, как сказано выше. Альген, поэтому, атольдот, поэтому порождение шеголит каин, которые породил Каин с его помощью. Ешлагему там они имеют те, имеют те две головы этих двух клипот. Шагайхат, но те, что одна, один на иврите, а это голова, поэтому мы переведем это как по-русски женского рода, что одна голова склоняется к тьме килим хохмы, а вторая склоняется к свечению, что в килим нечистоты нуквы клипы. В амру китрин Хайван, гэм, галеумат дебет хайот шеба меркава, шгэм шорва нешарк моши готов легала. Вамро, и вот что он сказал, Зогар, и что он, Зогар, сказал, он приводит слова кетрин, что как две, как два змея, они... Алеумат, они как бы они напротив, то есть они соответствуют, они дословно они напротив двух святых животных, как мы говорили, хайот, да? Зверей мы говорили, но это. Что они против, то есть напротив, соответствуют, или напротив двух хайот, зверь, нехорошо сказать, это святые, святые элементы мерковы, здесь животные, которые мы говорим. То есть называй так просто хайот, хая и хайот, что они... Напротив двух хайот, что в меркаве, колеснице. Что это? Шор, бык, венешер и орел. Как? Объясняй, как объясняется далее. Следующая страница. Куф нун. Далит. Правая колонка. Асулам. Вегиней маше омер ши еш лахем бет рашим. Айну. Рак бет шлитат азахар. Шиги. Шлитат хахоших. Кельдей і тлапшутоби не гуради нуква, кидай леганот мені цу цей хохмади каїнка даль німца. Шигуми каєм гам шлітата нуква шило, баль корхо. Ки царіхли не гурадила, велькен єш аз латольдот бетрашим, зему шехликан, везему шехликан. Вигине, і вот, Маша омер то, що он говорит, що он зогар говорит, що єш лагем бетрашим, що єсть у них дві голови, гайну, то есть радбае, то есть только во время правления мужской составляющей. Шиги шли тата хоших, что это правление тьмы. Киалидеит лапшуто, ибо посредством его одеяния в свечение нуквы, кидей леганот, чтобы наслаждаться от ницуцей хохма, от искр хохмы Каина, как сказано выше. Немца получается, шагу мы каем, что он поддерживает также и правление его нуквы принудительно, как бы сказать. То есть ему приходится поддерживать также и правление нуквы. Ки царихны не городила, ибо ему нужда, ибо он нуждается в ее свечении. Валькен, и поэтому ешь аз леатольдот бетрашим, и поэтому есть тогда у порождений, две головы. Зему шехликан, одна тянет сюда, и одна тянет сюда, то есть каждая тянет в одну в свою сторону. Понятно? Одна тянет к тьме, а другая тянет к свету. Маша эйнкен ханукват и клипа. Шаги эйн нацриха клали захаршила. Шагрей эйноно тен ламы ума. Кикуло хошах каналь. Точка. Смотри, какое у них соотношение мужское и женское, какие у них отношения между собой. Маша эйнкен в противоположность нукве клипы. Шаги айнацриха, что ей совершенно не нужен ее мужской, ей не нужна ее мужская, ей совершенно не нужна ее мужская. Я и мужская часть, ее мужская составляющая. Шарейну нутен ла мюма, ибо он не дает ей совершенно ничего. Кикуло, ибо он полностью тьма, как сказано выше. Улефихах. Бэтша ханнуква шолетет вироца линацеях бетум ашила. Греешла шлита шлейма. Вейна мешира мифхината захар клум. Вазгама тольдот декаин бетарашим шелегем. Хозрим лихьот эхад. Улефихах, и поэтому баэт шаганукква во время, когда нуква правит и желает лынацеях бетума, желает победить своей нечистотой, гареешла, так вот, есть тогда у нее полная власть. Война Машира, и она не оставляет абсолютно ничего из аспекта мужского. Вазгамот, и тогда также и порождение Каина, Бетарашим Шалахем, их две головы, становятся одной. Следующий абзац. Везе амро. Бардика дагуни гура шалит на цех на цех Діле, Діле ви на цех Аль-Ахра. Гайну, бет шагануква декліпот шолетет, шагі балата ор, омит хазекет ленацеях аля Захар, шагу гамимуна Ахра, ви на цах діле, ви на цах кох шило, ви гам на цах аль Ахра, ви на цах гам кен аля мимуне, мимуне а Ахер, шаги а Захар. Везегу амроэта, что он Зохар говорит. Бардекат, за исключением, когда агу, когда тот, то есть он объяснил тот назначенный, который правит светом, да? Когда он побеждает на своем, то есть на своем, в своей области, то есть светом, и побеждает над другим, то есть над тем, кто правит тьмой. Ай, ну то есть баэтша, а нуква де клипот шолеты. То есть во время, когда нуква клипот правит, то есть нуква ча, нуква клипот, да? Правит. Шахи балат, а вот что она обладает светом. Умит хазекет, и она укрепляется, чтобы победить мужское. Шагу хамимуне, что он мужское, оно мужское, но мы скажем здесь он на иврите, что он назначенный другой, а тот назначенный над тьмой, как мы знаем. Умнацеях дела и побеждает его. В инацах хакох шилой, что это значит? И она побеждает его сил. В гамнацах и также побеждает. А нет, в инацах хакох шило. Да, и он говорит, и побеждает его сил. И также побеждает другого. Что это значит? То есть побеждает. Так он говорит. Я значит, переводил это так, что своей силой побеждает сам себя, то есть света. На своем, то есть своим светом побеждает. И так он и, ну, так и есть. Побеждает его, его побеждает. Побеждает, то есть своим светом побеждает. И также побеждает другого. Венацея Камкен и побеждает также другого назначенного, что он мужское. Киги Менацахат это Захар Тахат Шлитатала Гамры. Вальдаит Калилу, Дибахашуха, Банигура, Вагавехаде, Хумишумзе Нихлала Шлитата Захар Шигуахоших, Тох Шлитата Никива Шиги Гаорвенасу Бетарашим Эхаде. Киги, ибо она, Менацахат, это Захар, она побеждает мужское полностью, побеждает его, видите, здесь, под свою власть, под ее власть. То есть побеждает его так, что он ставит его под свою власть. На иврите это будет, она побеждает его полностью под своей властью. Вальдаит Калилу, и это поэтому они включаются или соединяются. Диба Хашуха, что во тьме Банегура с тем, что в свете и становится одним. Умешумзе и из-за этого Нихлала Шлитата Захар включилась включилось правление мужское, что это тьма. Подключилась власть. Соединилась, можно сказать. Нет, соединилась не очень. Включилась, хорошо. А поэтому включилась власть мужского, что это тьма, во власть женского, что это свет. Венасу бета рашим эхад. И стали две головы одной.